Мы начинаем очередной урок ТЭС. Тридцать шестой. Да. Страница Мем Гимель. Строчка, то есть Мем Гимель 43, строчка 36. Мы немножко не дошли до конца. Один параграф. Он нам рассказывал в последнем фрагменте, он рассказывал о Бине Хохма и Бина, он их сущности, их качества. 36. Вейн ла гакашо. Аль ганаль им кен. Гайта сфират габина сриха ли гьот. Кодем ахохма. Шегарей 37. Гагишток и кут. Вагагит бон нут. Лирот этханулад и акудемет вагагоремет лишлимут асофит гайну рият 38 ганулад шеникрет хохма. Хорошо, немножечко здесь дает себе волю своей левой стороне, немножечко как бы философствует, но очень важно, не, все равно хорошо. То есть он нам рассказал про хохма, свойства хохмы, а теперь рассказал нам свойства бины, а теперь он говорит 36. Ве эйна кашот альганаль, и нельзя здесь затруднение. Нет здесь повода для затруднения, для выдвигания затруднения, например, чтобы выдвинуть затруднение или возразить. Им кен айта сфера бина цриха льет кодем ла хохма. Что если так, то сфера бина должна была быть перед хохмой. Шагарей, что вот ведь 37 гагиштокакут, страстное стремление, вагид бонанут, и рассуждительность, рассуждение, лирот эт анулат, чтобы видеть, предвидеть вещи, как бы рождение новых вещей, то есть предвидеть вещи, явления и так далее. И гакодемет, а это ведь предваряет, вегагоремет и вызывает аж лишлимут асофит, конечное завершенное совершенство. Гайну, дегайну, то есть рият, 38 анулат, то есть самое совершенство, это уже видение будущего или видение того, что предвидение того, что уже будет. А бина, она как бы только стремление к тому, чтобы предвидеть то, что будет. И рассуждение. Что будет. Говорит, шеникрет хохма, что предвидение вещей, это называется хохма. То есть поэтому он и говорит, что как будто бы бина должна была быть раньше, она как бы является является как бы вызывает это качество. 38. точка Ахен квар биярти лаха, шеседер ацилут ауламот, гуга гефех, ми гаванатейну. Эла 39, амилуй шель рацон. Гуга кодем вагагорем легилуя рацон. Вегашлимут ги ферта 40 гакодемет вагагоремет легилуй габильти шлимут кихен мишталшалот гамадригот вейордот мияйнсов баруху бе цимцум 41 ахар цимцум Адло ламазе гамикулькаль йотер микулан. Очень хорошо он говорит здесь, поясняет, почему это так. Почему все-таки хохма впереди, а не бина, а бина за ним. Ахен поэтому, кварби ярти лха, я уже тебе объяснил, он говорит. Шеседри отсилут. Гауламот, что порядок излучения миров. Гу гагефех мигаванатейну, он обратный нашему пониманию. Эла 39, амилуй шелерацон, но что наполнение желания, гу гакодем, очень важно, что оно предваряет, вагагорем легилуя рацон, предваряет и вызывает раскрытие желания. Ваш леймут и а совершенство это 40 гакодемет, оно предваряет. Вагагоремет легилуй габильтиш леймут, смотришь, он говорит, а совершенство оно предваряет и вызывает раскрытие несовершенства. То есть идет сверху вниз, так, от эйнсов вниз. А не так, как мы полагаем, что снизу вверх мы полагаем так, что, да, понятно, снизу вверх мы полагаем так, что должна быть как бы сначала рассуждение, как бина, желание, страстное желание, а потом уже хохма. А он говорит нам, понятно, да? А сфероты, они сделаны так, как сверху вниз идут, а не снизу вверх, как наше понимание. Это хорошо, что он сказал. Ки хен мечтал шалот, а мадригот вейордот, мияньцов баругуба, мецинцум, ахар цинцум. Ибо так вот, так распространяют, так развиваются ступени и опускаются от эйнцов, благословен он, бацинцум, 41 ахар цинцум, цинцум за цинцумом. То есть больше и больше цимцум получается, больше как бы сокрытие по отношению к верхнему. Ат леолам азе гамикулькаль йотер микулам. Тот до нашего, до этого мира, нашего мира слова вообще нет, не существует. То, что мы слышим. А есть понятие этот мир. До этого мира гамикулькаль йотер микулам, который больше всех испорчен. Испорчен по отношению к верхнему, конечно. Вот дал нам это все, это объяснил. 43-е. Ссылка Тав. Тав. Мы поднимаемся наверх и у Ари мы видим и читаем после точки буква, после точки строчки четвертой. Вальдерах зе гая голех умитпашет умитале умитагдир. И таким образом он продолжал распространяться и округляться. Аде 5 игуль юде до 10 игуля. Аникра Игуль Малхут, который называется Игуль Малхут, и потом идет наша буква Тав. Де Адам Кадмон, Адама Кадмона. И так далее идет дальше Гарей, и вот следующая страница Мем Далет. Нидбаэр объяснено, объяснен аспект и так далее. И так далее. Там уже идет следующее. Вот. Строчка 43. Это страница 43. Тав. Гаулам гаришон. Шенецаль. Лахара цимцум. Никра улам Адам Кадмон. Вникра гамкен. Улам гакетер. 43. Ссылка Тав. Аулам Аришон, первый мир, Шенецайла Ахара Цимцум, который был излучен вслед за Цимцумом, Никра Улам Адам Кадмон, называется мир Адам Кадмон, Веникра Гамкен Улам Гакетер, и называется также мир Кетер. Самый большой называется мир Кетер. Вышел на самый большой виют. Пхина Далет. 44. Варбаа Гауламот. Варбаа Гауламот. Двоеточие. Ацилут. Брия. Следующая страница. Мем Далет. 44. 11 строчка. Ицира Асия. Гэм Мальбишим. Аль-Адам Акадмон Зе. Сорок четыре. Предыдущая страница. Мем Гимель. 43. Варба Уламот. А четыре мира. Двоеточие. Ацилут. Брия. Следующая страница. Ицира. Асия. Одиннадцатая строчка. Гэм альбишим аль Адам Кадмон зе. Они одевают этот Адам Кадмон. 13 строчка. От. Ссылка. Буква от Алеф. Поднимаемся на третью строчку у Ари и видим там. И вот объяснено. Объяснен аспект. Гают сферот, вот наша буква Алов. Десяти сферот, шины отслу, басот, ют и гулим, которые были излучены в секрете, в сути, десяти и гулим. 13 от Алов. В афальпи, ше эйнан, эла далет мадригот, дегайну, далет хабхинот, анодавот. Им коль зе, еш баген, юд, 14 сферот. Вегу мишум, ше мишум дипхина гимель, ше некрет зеиран пин оти ферет. Еш ба шеш спирот, ше некра от, двоеточие 15, хесет, бура, тиферет, неце, год, есод, вета амга давар, идбаэр бимикому. Точка. 13. От Алеф. Ссылка Алеф. Ваф Альпи, несмотря на то, Шиньян, Ше Эйнан, Эла Далет Мадригот, что есть только четыре ступени. Дагайну, то есть, Далет Абхинот Ганодаот, то есть четыре известных стадии. им кользе все-таки, еш баген ют 14 сферот, есть в них 10 сферот. Выгу, и это таким образом, мишум, и это потому, мишум, дефхина гимл, так как третья стадия, шеникрет зейранпин, о тиферет, которая называется зейранпин, или тиферет, или же тиферет, ешба шеш сферот, а не краот, есть в ней 6 сферот, которые называются, двоеточие, 15, хесет гура, тиферет, нецех, вот есот. Ветаама давар идбаэр бимокамо, а смысл этого мы объясним на своем месте. Он как будто бы нам уже объяснял это. Ну, может, он что-то другое хочет объяснить. 16. Вецарихше тейда кан. Гадиюк анимца басефри басефа яцира. Везе лишоно. Эсер вело теша. Двоеточие. 16. Вацарих шитей дакан. Необходимо тебе, чтобы ты знал здесь гадиюк, уточнение, а немца ба сефер яцира, которое находится в книге сефер яцира, книга творения, которая приписывается Аврааму. Везелома, везелешоно, его слова. Цитата. Эсер вело теша. 10, а не 9. И, конечно же, всегда 10 есть. 17. Двоеточие. Ше машмияну вазе. Давар. Нихбад ме от. Ки хварни баэр. Шеколь гаарот, гасфирот, мегаор гаильон. Ваафилу 18. Ваигулим шеем башва аахат. Эйнам мейрим эт бхина далет шеникрет малхут. Точка. Очень важно. Все нам постепенно капает нам, информацию капает нам, четкие определения, которые нам очень нужны, которые в нас, как сказать, высекаются в нас, и высекают в нас кили. 18. Шемашмияну базе, что этим самым дает нам он знать, сообщает нам. Давар нихбад мы от, вещь, которая очень важная. Кихвар нитбаэр, ибо уже объяснено. Шеколь гаарот гасфирот, мегаора ильон, что все свечения сферот от высшего света. Вафилу 18 баигулим, и даже вигулим шехем. Башва-а ахат, что они в одной равномерности. Эйнам мирим эдбхина далет шеникрет малхут. Они не светят четвертой стадии, которая называется малхут. Точка. Вахашем сфера море рак. 19. Аль-Ор ухли вияхат. Кломар шага-Ор гаильон мелубаш бекли. Аваль-Кли вли-Ор айно не крава шемзе. Ки 20. Сфера. Машмаута сферот увы сферут увыгирут. Очень-очень важное он нам сейчас объясняет. Вахашем сфера. Сейчас дает ему определение, что такое сфера. Вахашем сфера. 18 после точки. А имя сфера. море учит рак 19. Аль орух ливы яхот учит, а только лишь учит, учит только о свете и кли, которые вместе есть. Кломар, то есть шеха орга ильон мелубашба кли, то есть что высший свет одевается в кли. Вот это сфера. Аваль кли вли ор эйно никра вашемзе, но кли без света не называется этим именем. Ки 20. Сфера, ибо сфера, понятие сфера. Машмаута, ее значение означает сферут у багирут, свечение и сверкание. Сферут это сверкание, и у багирут свечение. Примерно так. Последняя в Бегиру тоже так же. О, 20. Улефизе Аяя холли лалот Аль-Гадат Шагамалхут Эйнена сфера 21. Хасвишалом Лигьот Гаор Гаильон Эйно Миирба Камувар. Точка. Очень важно, слышал, говорит. Точка. Улефизе, а в связи с этим. А я холь лалот алядат. Могло подняться в голове, так бы говорится. Подняться, такое выражение. Могло подняться в мысль человека. Могло подняться, так говорят. То есть человек мог взять себе на ум. Или подумать. В значении подумать. Прийти к мысли. Ша Малхут, эйнена сфера хасвишалом, что Малхут, она не сфера, Боже упаси. Легиота ора ильон, эйном иирба, так как высший свет не светит ей, кому вар, как объясняется. Точка. Улефихах, медаек, баль сейфор и цираве омер. Эсер 23 сферот ген велотеша хасвишалом. Ки гамалхут нефхенет гамкен лисфера вата амгу михамат шиколь гид кашрут гаор 23 гайльон. Баэсера сферот ги вьихут Аридей гаор гахозер, шегамалхут мала вахуах амасах шеба мимата 24 лемала. Точка. Вот это очень важно, что он сейчас хочет сказать, что мы всегда должны это знать. Лефихах 21. У лефихах и поэтому ноги замерзли. Медаек Бааль Сефер Йецира Ваомер. И поэтому уточняет автор книги Сефер Йецира, что он не говорит, что это Авраам. Не надо ему дискуссии ученых, историков. И поэтому уточняет автор с книги Сефер Йецира Ваомер говорит, Эсер 22 сферот ген, они 10 сферот. Велот эша, они 9 хасвишалом. А такое сокращение. Боже упаси. Киа малхут нифхенет гамкелы сфера, ибо малхут также относится, считается сферой. Вата амгу. О, и очень важно сейчас он говорит. А смысл в том, причина в том, и смысл в том, Михамад Шеколь Хиткашрут Аор Гайльон, так как все связывание высшего света 23 Баэсера Сферот, с 10 сферотами, в 10 сферот, лучше сказать, все связывание высшего света в 10 сферот, и в Ихуд она в особенности. Аль-Едей га-Ора-Хозер, посредством, благодаря свету Ор-Хозер. Главное связывание света, вот это главное. А это достигается свет Ор-Хозер, шега-Малхут ма-Ла, вахох, амасах шеба, который Малхут поднимает в силу, силой своего масаха, мимата лемала снизу вверх. 24. Поэтому есть в ней свет, видишь, да? Есть в ней свет, то есть ее свет, свет Малхут, Орхузер. Поэтому есть свет Малхут. Мы должны знать всегда, что есть свет Малхут. Не так, что мы думаем, что нет света Малхута. Обязательно есть свет Малхут. Только он, как Орхузер. Удин. И все-таки дальше пойдем 24. Сверху вниз. Теперь он все-таки сказал снизу вверх. Всегда снизу вверх. Малху дает свет всегда снизу вверх. Но все-таки он нам сказал, что это понятно. А Валькен Адраба Гиасфера Шенихбеда Бьотер Баэсарасферот Кизулата Ло 25 Гая Миткашер гаор батеша асферот гайленот. Камвар шам. Очень важно. Валькен и поэтому. Адраба наоборот. И асфера ганихбада бьетер баесер асферот. Она сфера, которая наиболее важная из всех десяти сферот. Кизулата, ибо без нее ло 25 гая миткашера ор батеша асферота элюнут. Без нее свет, высший свет, нет, без нее свет не связался бы, не был бы связан, без нее свет не был бы связан в 9 сфер, высших сферот, в 9 высших сферотах. Она связала это в 9, высшие 9 сферот, то есть помимо нее есть 9 сферот, которые выше нее. И она связала вот этот свет приходящий, то есть высший свет, она его связала. Камувар шам, как там объясняется. Он дает, до этого писал где? В конце 24-й строчка, в конце предложения, перед точкой. 25 после точки. Венехашав мишумзе кмоша гейта хула ор. И она считается из-за этого кмоша гейта хула ор, как будто бы она была вся свет. 26. Вегавен вейбаэр от бимокому. И пойми, говорит. И мы еще объясним, мы объясним еще в своем месте. Бет, 28-я Бет, он только дает нам источник, где это говорится. Не рассматриваем это, идем дальше. 30, Гимель, от Гимель. А от Гимель нам надо, мы начинаем новую от. 25, нет, пятая строчка, что я говорю 25, пятая строчка. Гакав мехабер эт коль гайгулим яхад. Линия гакав мехабер связывает эт коль гайгулим яхад. Все гайгулим вместе. 6. И от тоже вав 6. Вегиней. Абхина амехаберет коля игулим яхад. И иньян кав гадак хазе. Сем амит пашет мин гаэйн суф. Веовер веореде венимшах миагуль эль агуль. Следующая страница мем гей 45-я, третья строчка. Ада сию тахлит кулам. Ну, еще одну прочитаем, что уже закончим. В дерах, после точки 3. В дерах акав газе. Нимшаха орва шефа. Гацарих лехоль эхаде 4. В эхад мигем. Точка. Возвращаемся к предыдущей странице. Строчка шестая. Вав. От вав. Шесть. Вейне и вот. Габхина амехаберет колей гулим яхет. Тави. Тот аспект, который соединяет все игулим вместе. И иньянка вода казе. Это аспект этого тонкого кава. Вот этот кав соединяет. Сим. Амит пашет мина эйнсов, который распространяется от эйнсов. Веовер, и он проходит. Веорет, и спускается. Венимшах, и притягивает. Притягивается. Мигуль элигуль от игуля к игулю. Следующая страница Мемгей, 45-я, третья строчка. Ада сиюм тахлит кулам до полного завершения всех. Точка. Ведераха кавазей через этот кав. Нимшаха орва ашефа, протягивается свет и изобилие. Гацарих лехолехат, четыре вейхат мегем, которые требуются каждому из них. Тоже интересно, свет и изобилие. Ор и шефа, лишь два понятия он говорит. Притягивается ор, это свет, и шефа тоже, но оба, два, отдельно он ставит Ари. И это значит, что есть между ними все-таки какое-то дополнение одного к другому. Различие какое-то. Возвращаемся. Я перевел, да? Следующее. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 30-я. Страница Мем Далет, 44-я, строчка 30-я. Гимель, Пируш, Ки ваэсера сфероды и гулим. Кварья дата, шееш гефсек, умаком пануй, вен сфера, 31 у сфера. Дайну. Кемидат Зайн, Сферот, Деарат Йошер, Шебота, Сфера, точка. Тридцать. Ссылка Гимель. Мы прямо начинаем. А вверху у нас Вегиней, и вот Абхинага Мехаберет, Коля и Гулим Яхат, аспект, который соединяет все и Гулим вместе, это тонкий кав и так далее. Вот здесь он объясняет. Пируш, пояснение. Киваэса расферода и Гулим, кварья дата, ибо что вот в десяти сферотах и Гулим, кварья дата, ты уже знаешь. Что есть гефсек умаком пануй, что есть промежуток, то есть прерывание. хорошо. Умаком пануй. И пустое место. Бен сфера ле сфера. Между сферой, одну между сферой и сферой. Между сферотами. 31. Дагайну, то есть. Кемидат зайна сферот и арат йошер. То есть в размере семи сферот, нижних сферот, я добавляю. Деарат йошер, свечение йошер, шебота сфера, что в этой, что в той сфере. Мы говорили уже, да? Мы знаем уже, что где семь нижних сферот, там нет игулим. А игулим, они только окружают гар той или другой сферы. Точка. 31. После точки. Амнам. 32. Баэсера сферот шелякав эйн бейнейген хевсе кляль шематхилот миор эйн сов умит пашот ад адекуда 33 гаем цаид шеги вхина далет шеникрет малхут ше эйн одо шум бхина лемата гаймена Камувар. 31. После точки. Амнам, однако. 32. Баэсара сферот шалякав. В десяти сферотах кава. Эйн байнаэм хэфсекла. Нет у них совершенно прерывания. Шематхилот миор эйнсов. Что они начинаются от света эйнсов. Кав. У митпаштот аданы куда и, раз, и распространяются. Аданы куда гаемцаид до центральной точки. Шиивхина далит. Что это четвертая стадия. Шеникрет малхут, которая называется малхут. Шеэйн от шум пхина лемата геймена, что нет уже, что нет еще абсолютно никакой, ничего, никакого, никакой ступени ниже ее. Камувар, как объясняет, как объяснено. Точка. Гарей 34. Шеэсера сферота решонот. Шегит пашту. Мейнсов басот кав яша. Шеникраот гамкен эсера сферот де адам 35 кадмон. Иней эн бейнейген шум гефсе кляль. Точка. 33 после точки. Арей и вот. 34. Ше эсера сферот аришонот, что 10 с первых сфероты, первых сферот. Шегит паштумиэйн сов басот кав яшар, которые распространились от эйн сов в секрете кав яшар, прямого кава. Шеникраот гамкен эсера сфероты Адам Кадмон, которые называются также десятью сферотами Адама Кадмона 35. Иней эйн бейнейген шум хевсе кляль. Так вот, между ними нет абсолютно никакого прерывания. Очень-очень важно все это. Точка. Улефиха хомер гарав. Шасфирот гакав. Мехаброт. Гам. Мехаброт. Гам. Эсер сферот де игулим. 36. Ки зайн сферот. Гатахтониот. Шебахоль сфера де йошер. Мехаброд. Эсер сферот шебасфера эльонаш де игулим. Им эсер сферот шебасфера 37. Тахтона де игулим. точка. Улефихах, 35 после точки. Улефихах, омера рав, и поэтому говорит рав. Ше сферот хакав, что сферот и кава. Мехаброт гам эсер сферот да игулим, они связывают, нет, они соединяют, разные понятия есть. Связывать и соединять. Они соединяют также 10 сферот игулим, 36. Ки зайн сферот кто не йод, ибо 7 нижних сферот, шебахоль сфера да йошер, которые в каждой сфере йошера есть. Мехаброт эсер сферот, шеба сфера илью надо игулим, они соединяют 10 сферот, которые в высшей сфере игулим. Им с 10 сферотами, чтобы сфера тахтуна да игулим. То есть они соединяют 10 сферот со сферой выше, с более высокой сферой игулим, более высокой сферой с 10 сферотами более низкой, то есть сопряженной низкой сферой сферот игулим. Понятно, да? Кав соединяет сами эти 10, понятно, да или нет? Что кав соединяет эти 10, каждую десятку сферот каждой сферы. Так? То есть между ними есть, например, сфера кетер, есть 10 в ней, игулим, а другая сфера хохма, например. Так вот, как он их соединяет? Он соединяет кав их соединяет. Потому что 7 нижних кава, там нету их, там пусто. А пусто от игулим, там игулим нет. Поэтому он только кав, он их соединяет. Вот эти 7 нижних сферот, они как бы соединяют игулим, одну сферу игулим, то есть одну десятку, 10 частных сферот одной сферы игулим с другой, сопряженной ей. Верхнюю и нижнюю. Повторяет. Ну, очень хорошо опять это есть. Рав так должен рассказывать. Повторяет только. Как повторять? Так умно повторять, чтобы мы вошло в нас очень хорошо. В немца заин сферота тахтунот декетер де йошер. Какая? 37-я. Точка. Мишум дегарат эсер сферот де хохма де игулим. А мекаблот мигар де сферат хохма де йошер. Гиней 38 баэхрах, шага ор хазе овер дерех, зайн сферот тахтоно десферат кетер де йошер. Шагарей гар де хохма де йошер, мухрахот. 39 ликабель мизайн сферот де кетер де йошер. Улашпия б эсер сферот де хохма де игулим. Ну, как я немножко сказал, он немножко расширенно это рассказывает. 37 после точки. Мишум де гарат эсер сферот де хохма де игулим. Так как он говорит, так как свечение 10 сферот хохмы игулим, а мы каблот получаются, они получают мигар десферата хохма де йошер. От гар, то есть трех первых сферот, хохмы йошера. Гиней. Так вот. 38 Бехрах, обязательно это. Шега орга зе, что этот свет. Конечно, из головы получает. Понятно, всегда весь свет приходит из головы. И поэтому он говорит, 38 Бехрах, обязательно так, что шега орга зе, что этот свет, то есть из головы. Из гар сферы хохмы йошера, что этот свет овер дерах проходит дерах зайн сферот атахтоноды сферата кетерда йошер, проходит через семь нижних сферы кетера йошера. Правильно? Чтобы этот свет, он должен был, гар получить, хохма должен был получить, от кого он получил это? Он получил от семи нижних сферы кетера йошера, шегарей гарды хохма, ты йошер, что вот, ведь гарды хохма, три первые хохмы йошера, мухрахот, они обязаны, 39 ликабель, получить, Мизайн сферот де кетер де йошер. От семи нижних кетера йошер. Конечно же так, правильно? Улашпия баэсер сферот де хохма де игулим. И дать в десять сферот хохмы игулим. Понятно? То есть три первые сферот и гар. Три первые сферот и гар де хохма де йошер. Они обязаны получить свой свет, так, свечение от семи нижних, сфероты, сферот кетера йошера. И теперь он приходит, этот свет, в свет кава, приходит теперь в три первые хохмы йошера. И теперь они дают это десяти сферотам, которые окружают их, десяти сферотам, игулим, хохмы. И там опять, теперь дальше идет пауза опять, семь нижних сферот йошера, хохмы йошера. Точка. Вы немца с 39. Зайн сферот ахтонот де кетер де йошер. 40. Мехубарот. Алидей, Мехубарот, Эсер Сферот, Декетер де Игулим. Им, Эсер Сферот, де Хохма де Игулим. О, нам сейчас хорошо объяснил это. Еще раз. 39. В немца после точки находим. Зайн сферот тахтонот де кетер де йошер, что семь нижних сферот кетера йошера. 40. Мехубарот, они соединяют. Эсер сферот де кетер де игулим, 10 сферот кетера игулим. Им с десятью, эсер сферот де хохма, с десятью сферотами хохмы игулим. Понятно это, точка. Но все равно он хорошо еще раз объясняет, что мы ощутили это, не просто логику поняли. Выводы делали. Вехен михохмалы бина, вехулы альверакса. И также от хохмы к бине и так далее, таким же образом. Далет 42, строчка 42, ссылка. Вот Далит. Поднимаемся вверх. Седьмая строчка. И мы видим там, что этот Орьяш, Ор, Кав, что этот тонкий Кав, седьмая строчка. Амитпашет мина Эйнсов, который распространяется от Эйнсов. И теперь наша ссылка. В Овер и проходит. Вот это он хочет нам рассказать, очевидно. Проходит. 42. Ссылка далет. Пируш. Акав гагу, акав шигу гарад йошер. Гу хмо вокея эт гагей гайгулим. Вовер дера хайгулим. 43. Вейоред. Венимшах. Ад. Это тоже ад. Ад. Од. Амнам. Вадай. Эйн амиду баркан бамаком ушетах. Улегавин зод црихим лейда. Гасиюм дайну. 44. Ганекуда гаимцаид. Точка. 42. Ссылка далет 4. Пируш, пояснение. То есть то, что проходит этот кав, проходит от игуля до игуля. И так далее. Сначала к игулю и так далее. Пируш, пояснение. Акав, шигу, гаарат, йошер. Акав, линия, что это свечение йошер. Гухмо, вокея, это гагея, айгули. Он как будто бы пробивается через крыши игулим. Я это рассказывал как шины, да, шины велосипедных шин, велосипедные шины. Ну, в том случае он пробивается как через, как будто как бы пробивается через крыши, то есть верхнюю часть, игулим. Веовер дераха игулим и проходит через игулим. 43. Вайореда и спускается. Венимшах от, здесь ад написано, я не знаю почему ад. И далее распространяется еще. Ад в значении может быть от. Еще распространяется. И притягивается еще. Амнам вадайно, однако, конечно же, эйна бедубар кан бамаком машетах. Конечно же, здесь не разговор идет не о месте и площади, как сказать, поверхности. Ну, имеет в виду поверхности, материализованной поверхности. Площади, поверхности. Улагавин зод црехим лейда. И чтобы это понять, необходимо знать. Хасиюм. Окончание. Дагайну, то есть 44. Ганекуда гаимцаид. Центральную точку. 44 после точки. Ше эйн лаха шум гилуй орба уламот. Ген ба ильяним. Ваген ба тахтоним. Шело ехе нимшах. 45 мейн сов баруху. Ше лемала митсимцу. Вегу мехуяв лейшталшель. Вела вор бахолюлам. Бахолютам. Амадригот ваоламот, 46. Шанимцаим, бен отам, бен ото гаолам, шамекабель, шельгилуй аорга амур, немца витохо, увен эйнсов шелемала митсимцум. Очень важно. 44 после точки. Шеэйн лаха шум гилуй орба уламот. Что нет тебе никакого, абсолютно никакого раскрытие света в мирах. Эн байльоним ва эн батахтуним. Как в высших, так и в низших. Ни в высших, ни в низших, лучше сказать. Шло их е нимшах, чтобы он не притянулся, свет этот. 45. Ми эйнсов баругу, от эйнсов благословен он. Шелемала ми цимцум, который выше цимцума. Вегу меху явлей штальшери, он обязан развиваться, то есть вылавор лишь как цепочкой проходить, то есть развиваться, мы говорим об этом, разворачиваться в лавор и проходить бахолютан отам гамадригот ваулабот во всех этих ступенях и мирах. 46. Шенемцаим бен отуаулам, который находится между тем миром, шагамекабель, что между тем миром, что, который, что получающий шель гилуя ора амур, что получающий раскрытие этого сказанного света находится в нем. Это, то есть, понятно, что между тем миром, где получающий, который находится в этом мире, этот, что он этот свет получает, что он находится в нем, и между Эйнсов Шелемалами Цинцум, и между Эйнсов, который выше Цинцум. То есть, кто получающий, находящийся в каком-то мире, в котором раскрывается какой-то свет Эйнсов, так он должен находиться между ними, между этим миром и светом Эйнсов, который выше Цимцума. Ну вот. Я думаю, вы немножко еще не дошли, да? Большой. Вообще очень большой. Мы тогда остановимся здесь. Нам, чтобы мы не прошли, уже достаточно. Какой кусочек мы прошли сейчас? Мы остановимся сейчас на странице Мемгей. Строчка 12. И дальше пойдем постепенно, мы пойдем дальше. Мы уже выигрываем на том, что мы не рассматриваем определения, сами определения слов, и у него много страниц в его книгах, в его этой книге на объяснение духовных явлений и так далее. Это нам не нужно, в самом тексте мы должны работать с этим. Почему я так делаю? Потому что выводить отдельные элементы из контекста, да, духовного, это ничего не дает, это физика. А они любят это, все эти ученые это делают. А здесь оно совершенно нам противопоказано. В духовном все должно быть единая картина мира, а не вырванная из контекста. Разное, совершенно разный подход. Поэтому мы это мы не проходим. Истоклуд пнемит, поэтому мы очень быстро продвинемся, что все пойдет в нашей жизни, Бейсрат Ашем, с Божьей помощью, мы собираемся это сделать, Эцхаим, что мы его пройдем основательно, ничего не оставим, не то, чтобы мы его это, чтобы это пропускали и не учили.